Израильтяне приехали. Тамир ухитрялся тянуть за собой 3 чемодана на колесиках, таща при этом 2 пакета из дьюти-фри, набитых чем? Какого-то дерьма ему потребовалось, что он заставил своих родных столько ждать. Швейцарские часы, одеколон, громадные пластмассовые шары M&N's, наполненные малюсенькими шоколадными шариками. В каждый приезд Тамир неизменно удивлял Джейкоба своим обликом. Вот перед Джейкобом человек, с которым у него общих генов больше, чем почти с любым другим человеком на Земле. А многие ли спешащих мимо прохожих вообще могли бы предположить, что эти двое родственники? Цвет кожи можно объяснить пребыванием на солнце, а отличие в сложении отнести за счет диеты, упражнений и силы воли. Но как насчет его острого подбородка, нависающих бровей, волос на фалангах пальцев и на голове? Как насчет размера его ног, его безукоризненного зрения, его способности отрастить густую бороду за время, пока поджаривается гренок? Он сразу двинулся к Джейкобу, как перехватчик железного купола. Примечание. Железный купол — тактическая система ПВО Израиля. Конец примечания. Сгреб за плечи, смачно поцеловал, затем отстранился на расстояние вытянутых рук. Стиснув плечи Джейкоба, оглядел его с ног до головы, будто примиряясь есть или изнасиловать. «Да, видно, мы больше не дети». «Даже наши дети уже не дети». Грудь у него была широкая и твердая. Подходящая поверхность, чтобы кому-нибудь вроде Джейкоба расположиться на ней, писать о ком-нибудь вроде Тамира. Он опять отстранился на длину руки. «Что на тебе написано?» — спросил Джейкоб. «Смешно? Ага». «Ну, вроде, но я не уверен, что все понял». «Судя по твоему виду, мне надо выпить». «По твоему виду, а выпить надо мне». «Подожди, то есть ты такая уродина, что мне надо выпить? Или по твоему виду ясно, что мне надо выпить?» Тамир обернулся к Бараку и сказал: «Ну, говорил я тебе?» Барак кивнул и засмеялся, и Джейкоб опять не понял, что это означало. С последнего приезда Тамира прошло почти 7 лет. Джейкоб в Израиле не бывал со своей свадьбы. Джейкоб сообщал Тамиру только хорошие новости, по большей части приукрашенные, а порой откровенно выдуманные. Как оказалось, Тамир и сам не чурался украшательства и вранья, но чтобы правда вышла наружу, потребовалась война. Все обнимались со всеми. Тамир оторвал Ирва от земли, выжив из него негромкий пук, этакий анальный геймлих. Примечание. Намек на прием геймлиха, когда путем нажатия на диафрагму выталкивают застрявший кусок из трахеи пострадавшего. Конец примечания. «Я заставил тебя пернуть!» — воскликнул Тамир с удовлетворением, взмахнув кулаком. «Ну, просто чуток газа», — смутился Ирв. «Переименование при отсутствии разницы, как сказал бы доктор Силверс». «Сейчас пернешь еще разок». «Ой, не надо». Тамир вновь обхватил Ирва и оторвал от земли, на сей раз сжав чуть покрепче. И прием вновь сработал. В этот раз даже лучше, в весьма специфическом понимании лучшего. Вернув Ирва на землю, Тамир глубоко вдохнул и вновь распахнул объятия. «А теперь ты обосрешься». Ирв сложил руки на груди. Тамир радостно рассмеялся. «Шучу, шучу». Все, кроме Ирва, посмеялись. Макс заливисто хохотал в присутствии Джейкоба первый раз за несколько недель, а, возможно, и месяцев. Затем Тамир вытолкнул вперед Барака и, взъерошив ему волосы, объявил: «Ну, гляньте, мужик, верно?» «Мужик» было самое подходящее слово. Высоченный, словно высеченный из иерусалимского камня и щедро декорированный шерстью, с грудью прямо можно было бы играть в пристенок, если бы не лез волос пружинок той густоты, что все попавшее туда застревает навечно. Рядом с братьями и обычными прическами Макс выглядел вполне по-мальчишески. Но рядом с Бараком казался мелким, слабым и бесполым. И, кажется, это все отметили, и в первую очередь сам Макс, робко отступивший на полшага в сторону номера матери в Вашингтонском Хилтоне. «Макс!» — возгласил Тамир, обратив взор на племянника. «Так точно!» Джейкоб смущенно хохотнул. «Так точно? Да ну!» «Вырвалось!» — пояснил Макс, почуяв гончих на хвосте. Тамир окинул его взглядом и заметил. «Похож на вегетарианца!» «Пескетарианца!» — уточнил Макс. «Ты же ешь мясо?» — вмешался Джейкоб. «Знаю. Я похож на пескетарианца». Барак двинул Макса в грудь без всякой видимой причины. «Ух, за что?» «Шутка», — сказал Барак. «Шутка». Макс потер грудь. «Ничего себе шутка! Ты мне грудину сломал». «Как насчет похавать?» — спросил Тамир, хлопая себя по пузу. «Я думал, может, сначала заедем к Исааку», — предложил Джейкоб. «Дай человеку поесть», — сказал Ирф, разделив их на два лагеря уже самим выбором одной из сторон. «Почему бы, черт возьми, и нет?» — ответил Джейкоб, вспомнив изречение Кафки. «В борьбе собственной личности против мира, вставая на сторону мира». Тамир окинул взглядом терминал и ударил в ладони. «Панда Экспресс! То, что надо!» Тамир заказал свинину с лапшой «Ло Мейл». Ирф изо всех сил старался скрыть недовольство, но этих сил хватило ненамного. Если Тамир не способен был быть персонажем Торы, то мог бы хотя бы следовать ей. Но Ирф был гостеприимным хозяином, родня есть родня, и прикусывал язык, так что его зубы в конце концов щелкнули. «Знаешь, где сейчас можно найти лучшую в мире итальянскую еду?» — спросил Тамир, насаживая на вилку кусок свинины. «В Италии? В Израиле». «А, я что-то слышал», — сказал Ирф. Джейкоб такой нелепости стерпеть не смог. «Ты имеешь в виду лучшая итальянская еда за пределами Италии?» «Нет, я говорю, что лучшая в мире итальянская еда, которая готовится сейчас, готовится в Израиле». «Правильно, но ты делаешь двусмысленное заявление, что Израиль — это страна за пределами Италии, где готовят лучшую итальянскую еду». «Включая Италию», — поправил Тамир и хрустнул фалангами свободной от вилки руки, просто сжав и разжав кулак. «Это невозможно по определению». «Это как сказать, что лучшее немецкое пиво варят в Израиле?» «Оно называется «Золотая звезда». «И я его люблю», — добавил Ирф. «Ты же вообще пиво не пьешь». «Ну, когда пью». «А вот спрошу-ка я тебя», — сказал Тамир. «Где пекут лучшие в мире бублики?» «В Нью-Йорке». «Согласен. Лучшие в мире бублики пекут в Нью-Йорке». «Теперь спрошу так. Бублики — это еврейская еда?» «Зависит от того, что ты под этим понимаешь». «Еврейская ли еда бублик в том же смысле, как паста — итальянская еда?» «Ну, в похожем смысле, да». «И позволь спросить тебя, является ли Израиль родиной евреев?» «Израиль — это еврейское государство». Тамир выпрямил спину. «И с этими моими словами ты не можешь не согласиться». Ирф бросил взгляд на Джейкоба. Конечно, это родина евреев. «Все зависит от того, что понимать под родиной», — не сдавался Джейкоб. «Если ты говоришь про родину предков, это как?» — не понял Тамир. «Ну, то есть про место, откуда происходит твоя семья. И это Галиция. Ну, а до того? Что, Африка?» Голос Ирва сделался текучим, как патока, но без сладости. «Африка, Джейкоб?» «Вопрос выбора. Можно открутить назад до сидения на деревьях, можно до океана, если хотим. Некоторые прослеживают до райского сада. Ты остановился на Израиле, я на Галиции». «Ты чувствуешь себя галисийцем?» «Я чувствую себя американцем». «А я евреем», — сказал Ирв. «Правда в том», — произнес Тамир, закидывая в рот последний кусок свинины, «что тебе важнее чувствовать в ладонях сиськи Джулии». Вдруг, без всякой связи с разговором, Макс спросил: «Как вы думаете, туалет здесь чистый?» Джейкобу подумалось, не вызван ли вопрос Макса и его желание смыться знанием, точным или интуитивным, того, что отец уже много месяцев не дотрагивался до грудей матери. «Ну, это же туалет», — ответил Тамир. «Ладно, потерплю до дому». «Если тебе надо сходить, сходи», — посоветовал Джейкоб. «Терпеть вредно». «Это кто сказал?» — вмешался Ирв. «Твоя простата скажет». «Ты думаешь, моя простата будет с тобой говорить?» «Мне не надо сходить», — сказал Макс. «Терпеть полезно», — сказал Тамир. «Это как... как оно называется? Не кугель». Примечание. Кугель — питательное блюдо еврейской кухни. Готовится из овощей, картофеля, макарон или риса. Конец примечания. «Сходи, попробуй, Макс, ладно? На всякий случай». «Пусть уж не ходит ребенок», — сказал Ирв. Затем Тамиру. «Кегель». Примечание. «Кегель» — комплекс упражнений для укрепления мышц тазового дна, разработанный доктором Кегелем. Конец примечания. «И ты абсолютно прав». «А я схожу», — сказал Джейкоб. «Знаете почему?» «Потому что люблю свою простату». «Может, тебе на ней жениться?» — предложил Макс. Джейкобу не хотелось в туалет, но он пошел. И стоял там над писсуаром, придурок с вынутым членом, выжидая секунды, чтобы усугубить бессмысленность этого занятия. Ну и на всякий случай. Рядом мочился мужчина в возрасте Ирва. Струя у него шла неровными толчками, как из газонного дождевателя, и на неврачебный слух Джейкоба это воспринималось как симптом. Сосед негромко крякнул, и Джейкоб невольно бросил взгляд в его сторону, и они успели обменяться мимолетнейшими улыбками, пока не опомнились, где находятся. В таком месте, где допускается лишь секундный обмен взглядами. Джейкобу показалось, что он давно знает этого человека. Ему часто казалось такое над писсуаром, но на сей раз он был уверен, как и всегда. Где же он видел это лицо? Учитель из начальной школы? Учитель кого-то из мальчиков? Кто-то из друзей отца? На миг он решил, что этот незнакомец встречался ему на каком-то старинном фото восточноевропейской родни Джулии, и что он явился из прошлого, чтобы доставить какое-то предупреждение. Джейкоб вернулся к мыслям о негромком журчании ручья и медленном умирании поясницы, о деградации которой он, как и многом и многом другом, не задумывался, пока не вынудили. И тут пазл сложился. Спилберг. Лишь только эта догадка явилась, она уже не подвергалась сомнению. Конечно же, он. Джейкоб стоял, вынув член бок о бок со Стивеном Спилбергом, тоже вынувшим свой. Какова могла быть вероятность такого? Джейкоб рос, как и любой еврей в последней четверти XX века, под крылом Спилберга, или, скорее, в тени его крыла. «Инопланетянина» он посмотрел в первую неделю проката 3 раза. «Все в Аптауне». И каждый раз прикрывал глаза ладонью, когда велосипедная погоня достигала кульминации столь упоительной, что буквально нестерпимой. Он смотрел «Индиану Джонса», потом следующего и следующего, пытался досидеть до конца всегда. Никто не совершенен. Но лишь до тех пор, пока Спилберг не снял список Шиндлера. В этот момент он просто перестал быть собой, а превратился в их представителя. Их? Миллионов убитых. «Нет», — подумал Джейкоб, — «представителем нас, не убитых». Но снят Шиндлер был не для нас. Он снят для них. Для них? Конечно, не для убитых. Они не смотрят кино. Он для всех, кто не относится к нам, для гоев. Потому что через Спилберга, на банковский счет которого широкая публика была обязана делать ежегодные взносы, мы, наконец, нашли способ заставить их увидеть наше отсутствие, ткнуть носом в дерьмо немецких овчарок. И, Боже, как его любили! Джейкобу фильм казался затянутым, слезливым и на грани китча. Но он глубоко тронул и его. Ирв осудил выбор жизнеутверждающей истории о Холокосте. И каковы бы ни были цели и намерения автора, статистически пренебрежимый счастливый конец, обеспеченный такой статистически пренебрежимой категорией людей, как хорошие немцы. Но даже Ирва фильм тронул в высшей степени. Исаака же нельзя было растрогать сильнее. «Ты видишь? Ты видишь, что с нами сделали? С моими родителями, с братьями, со мной? Видишь?» Все растрогались. И все прониклись убеждением, что растрогаться – это самый ценный эстетический, интеллектуальный и этический опыт. Джейкоб хотел бросить взгляд на пенис Спилберга. Единственный вопрос – под каким предлогом? Каждый ежегодный осмотр у доктора Шлезингера заканчивался одинаково. Доктор опускался перед Джейкобом на колено, обхватывал снизу ладонью его яички и просил повернуть голову и покашлять. Это же врачи, очевидно, просили делать всех мужчин, хоть и не ясно для каких целей. В общем, покашливание и отворачивание как-то связаны с гениталиями. Не особенно убедительно, но довольно, как казалось Джейкобу, логично. Он покашлял и бросил взгляд. Размер не произвел впечатления. У Спилберга был не длиннее и не короче, не толще и не тоньше, чем у большинства рыхловатых еврейских дедушек. Не был он больше других похож ни на банан, ни на маятник, ни чересчур морщинист, ни лампообразен, ни рептилоидный, ни плоский, ни грибовидный, ни варикозный, ни крючконосый, ни косоглазый. А бросалось в глаза то, что у него не должно быть. Член Спилберга не был обрезан. Взгляд Джейкоба практически никогда не подвергался такому оскорблению, как созерцание необрезанного пениса. Поэтому не поручился бы головой за точность своего наблюдения. А это было важно. Но он знал достаточно, чтобы понимать, нужно взглянуть еще разок. Однако строгий туалетный этикет запрещал приветствие. Кашель же мог сойти за оправдание одного мгновенного взгляда. И просто невозможно повторить этот прием, без того, чтобы это выглядело как заигрывание. И даже в мире, где Спилберг не был творцом искусственного разума, такого Джейкоб не допустит. Таким образом, объяснений могло быть четыре. Первое. Джейкоб принял за Спилберга другого человека и принял обрезанный пенис за необрезанный. Второе. Джейкоб принял за Спилберга другого человека и верно классифицировал его пенис как необрезанный. Третье. Это был Стивен Спилберг, но Джейкоб ошибочно принял его пенис за необрезанный. Конечно же, он обрезан. Или четвертое. Стивен Спилберг не обрезан. Будь Джейкоб азартен, он поставил бы гору фишек на пункт четвертый. Джейкоб торопливо спустил воду слишком быстро, чтобы можно было чего-то достичь, вымыл руки и поспешил к своим. «Вы ни почем не догадаетесь, с кем рядом я сейчас писал». «Господи, пап!» «Почти угадал. Спилберг». «Это кто?» — спросил Тамир. «Ты серьезно?» «Что?» «Спилберг. Стивен Спилберг». «Ни разу о нем не слышал». «Не пудри мозги», — ответил Джейкоб, как всегда, не понимая, когда Тамир дурачится, а когда нет. При всем, что еще можно сказать о Тамире, он умен, эрудирован и любопытен. И однако, при всем, что еще можно сказать о Тамире, он глуп, эгоистичен и самодоволен. Если он обладал чувством юмора, то оно было суше крахмала. Именно поэтому он мог подвергать Джейкоба своего рода психологической акупунктуре. «Не втыкается ли в меня игла? Болезненно ли это? Не стебется ли он напропалую? Ну не мог же он городить все всерьез про лучшую в мире израильскую итальянскую еду? И что не слышал о Спилберге? Невозможно и вполне возможно». «Это мощно», — сказал Ирф. «Знаешь, что самое мощное?» Джейкоб подался вперед и договорил шепотом. «Он необрезанный». Макс всплеснул руками над столом. «Что ты там делал? Целовал его сосиску в кабинке?» «Кто он? Этот Спилберг?» — не унимался Тамир. «Это было у писсуаров, Макс, и для ясности. И, конечно, я не целовал его сосиску». «Этого просто не может быть», — заметил Ирф. «Знаю, но я видел собственными глазами». «А зачем ты собственными глазами разглядывал пенис чужого человека?» — спросил Макс. «Потому что он Стивен Спилберг». «Почему никто не расскажет мне, кто это такой?» — не унимался Тамир. «Потому что я не верю, что ты этого не знаешь». «Но зачем мне врать?» — спросил Тамир абсолютно натурально. «Потому что это ваш странный израильский способ затушевывать достижения американских евреев». «Но зачем мне это надо?» «Это ты мне скажи». «Ладно», — сказал Тамир, неторопливо стирая из уголков рта остатки 6 пакетиков апельсинового соуса. «Как скажешь». Он поднялся со стула и двинулся в сторону салат-бара. «Тебе стоит вернуться и убедиться», — сказал Ирф. «Представься ему». «Ничего подобного ты не сделаешь», — строго произнес Макс, совсем как сделала бы его мать. Ирф, закрыв глаза, сказал: «Я потрясен до глубины души. Не сомневаюсь. Во что нам верить?» «Вот именно. А мы-то думали, что это барахло про Холокост было искуплением Холокоста. Теперь это барахло?» «И всегда было барахлом», — сказал Ирф. «Но это было наше барахло. А теперь не могу не удивляться». «Но он все равно и...» Джейкоб не закончил фразу. Да и не было необходимости. Лишь тень сомнения явилась в мир, Ни для чего больше не осталось места. «Мне надо сесть», — сказал Ирф. «Ты и так сидишь?» — напомнил ему Макс. «Мне надо сесть на пол». «Не стоит», — сказал Джейкоб. «Он грязный». «Теперь все грязное», — сказал Ирф. В молчании они наблюдали, как десятки людей, балансируя перегруженными подносами, уворачиваются, извиваются и не задевают друг друга. У какой-нибудь высшей формы жизни, надо полагать, тоже была бы своя версия Дэвида Аттенборо, и это существо могло бы для своей телепередачи снять отличный сюжет с такими завораживающими сценами о людях. Макс, никому не обращаясь, что-то неразборчиво прошептал. Ирф подпер голову ладонями и сказал: «Если бы Бог не хотел, чтобы мы обрезались, он не создал бы смегму». «Что?» — не понял Джейкоб. «Если бы Бог...» «Я с Максом говорю». «Я ничего не говорю», — ответил Макс. «Что?» «Ничего». «Челюсти. Такая белиберда», — сказал Ирф. Тут вернулся Тамир. Остальные настолько ушли в свои апокалиптические домыслы, что не заметили, как долго его не было. «Ну, в общем, так», — сказал он. «А?» «У него проблемы. Задержка мочи». «У кого?» «У Стива». Ирф хлопнул себя по щекам и заскулил, будто впервые оказавшись во флагманском магазине сети «Американская девочка». «Я понимаю, почему ты думал, будто я его знаю. Портфолио весьма впечатляющее. Ну что сказать? Я кино-то особенно не смотрю. На просмотре фильмов денег не заработаешь. А вот на производстве еще как. Вы знаете, что он стоит больше 3 миллиардов долларов? Именно миллиардов. Правда? А зачем ему мне врать?» «Но с какой стати он будет сообщать?» «Я спросил». «Сколько он стоит?» «Ага». «И ты, видимо, спросил, обрезанный ли он, правильно?» «Спросил». Джейкоб обнял Тамира против воли. Руки сами потянулись к нему. И не в том дело, что Тамир добыл информацию, а в том, что он обладал всеми качествами, которых не было у Джейкоба, и которых тот, хоть и не желал, но в которых отчаянно нуждался. Нахальство, бесстрашие там, где страх не нужен, бесстрашие там, где страх нужен, невозмутимость. «Тамир, ты удивительный человек». «Ну и?» — взмолился Ирф. Тамир обернулся к Джейкобу. «Кстати, он тебя знает. Он тебя не узнал, но когда я упомянул твое имя, он сказал, что читал твою первую книгу. Он сказал, что думал приобрести на нее опцион. Что бы это ни значило». «Он думал?» «Ну, так он сказал». «Если бы Спилберг сделал по этой книге фильм, я бы...» «Давай к делу», — сказал Ирф. «У него короткий рукав?»